Не говорил вам Спартак, что консул Варрон Лукул явился к нему и предлагал ему высокие посты в испанской армии или же префектуру в Африке в том случае, если он согласится покинуть вас на произвол судьбы? — Да, он это говорил. Но ты ведь знаешь, что Спартак ответил консулу. — Ах ты, бедный глупец! Ты не понимаешь, почему он так ответил? — Да потому что ему предлагали слишком мало за услуги, которых от него требовали. Эномай, не произнеся ни звука, ходил взад и вперед, склонив голову. Он считал недостаточным для себя чин квестера или должность префекта. Эномай молчал, продолжая свою прогулку. Теперь ему сделали новое предложение. Удвоили, утроили посулы. А он вам об этом ничего не сказал. — Откуда ты это знаешь? — спросил Эномай, остановившись перед Эвтибидой. — А как ты думаешь, зачем Рутилий, переодевшись апулийским крестьянином, отправился в Рим? Думаешь, для того, чтобы предложить Кателине принять командование над войском гладиаторов? — Да, думаю. Спартак мог, конечно, уверить вас в этом. Он хитрый и коварный человек, но меня не обмануть. Я прекрасно поняла, что гонец был послан в Рим для возобновления переговоров, начатых в Фунде консулом Лукулом. Эномай опять зашагал по палатке. А если это не так, то почему же был отправлен Рутилий, именно Рутилий, латининин и свободнорожденный? Эномай молчал. А почему же, когда Рутилий таинственно погиб, Спартак, не посоветовавшись ни с кем из вас, хотя вы такие же военачальники, как и он, и, может быть, более достойные и храбрые, чем Спартак, почему же он самовольно отправил в Рим преданного ему Арторикса, переодетого фокусником? Почему именно Арторикса, любовника сестры его Мирцы? Почему именно его и никого другого? И Эвтибида сделала паузу, глядя на Эномая, шагавшего по палатке из угла в угол, и продолжала. — И скажи, мой любимый, откуда такие перемены? Лишь только Арторикс вернулся из Рима, Спартак настоял на том, чтобы принято было решение покинуть Италию и вернуться во Фракию, в Галлию, Иллирию и Германию. Эномай остановился и, опустив голову, устремил неподвижный дикий взгляд на одно из железных колец, державших натянутое полотнище, прикрепленное к крюку, вбитому в землю. Он грыз ногти пальцев правой руки, а левой машинально уперся в бок. Разве все это естественно, логично, справедливо и честно? — сказала через минуту Эвтибида и, помолчав, добавила. — Как? Обессиленный Рим не знает, где набрать легионы, чтобы противопоставить их победоносным войскам Сертория в Испании, Митридата в Азии, а у нас в этот роковой для Рима час имеется 70-тысячная армия, прекрасно дисциплинированная, отлично вооруженная, одержавшая столько побед, и вместо того, чтобы повести ее в наступление на вражеский город и без труда овладеть им, мы бежим от него. Разве это логично? Разве это естественно? Эномай стоял, застыв на одном месте, и только медленно, время от времени, покачивал головой. Лентул, Гелий, две их армии. Да ведь это просто басни, выдуманные Спартаком, для того, чтобы оправдать и чем-нибудь объяснить постыдное и непонятное бегство, скрыть от глаз обманутых людей страшное и слишком очевидное предательство. Гелий, Лентул, их армии, — продолжала рассуждать Эвтибида, как будто говорила сама с собой. Но почему же на разведку о движении пресловутого войска Лентула отправился он сам с тысячей всадников? Почему же наблюдать за воображаемым войском Гелия у Риаты он послал Арторикса? Почему этот Арторикс все время разъезжает то сюда, то туда? Почему он никого другого из вас не посылает? Ты права. К сожалению, ты права, — бормотал едва слышно Эномай. О, клянусь всеми богами небесных сфер, — вскричала Эвтибида. — Ну, проснись же от роковой летаргии, в которую тебя ввергла измена. Проснись во имя всех твоих богов. Открой глаза. Взгляни, тебя завлекли на край страшной бездны и хотят низвергнуть в нее. Вот куда тебя завела рука твоего друга. И если тебе нужны еще доказательства измены, если ты желаешь знать причины, которые могли толкнуть на нее этого человека, то вспомни, что он безумно любит римскую патрицианку Валерию Мессала, вдову Суллы. И ради нее, и ради своей любви он всех вас предаст римскому сенату. А тот в награду за предательство даст ему в жены любимую патрицианку, а вдобавок виллы, богатство, почести и славу. — Постой! Это правда? Правда! — крикнул Эномай, пораженный этим последним доводом и окончательно побежденный роковым скоплением улик. Все вместе взятые они с полной очевидностью доказывали измену фракийца. Спартак, проклятый предатель! Так пусть же чудовищный мерзкий пес Манигармор вечно терзает его в пропастях Нифльгейма. Примечание. Манигармор, согласно древнегерманской мифологии, в аду Нифльгейм находится страшный пес по имени Манигармор, раздирающий тела осужденных. При этих проклятиях германца глаза Эвтибиды загорелись огнем дикого злорадства. Она подошла к Эномаю и, задыхаясь, зашептала торопливо: «Но чего ж ты медлишь? Неужели ты хочешь, чтобы тебя и верных тебе германцев завели в какое-нибудь горное ущелье, где они лишены будут возможности сражаться и поневоле позорно сложат оружие? И вы все будете распяты или отданы на растерзание диким зверям на арене цирка?» «О, нет, клянусь всеми молниями Торра!» — громоподобным голосом воскликнул, не помня себя от гнева, германец. Он поднял лежавшие в углу палатки гигантские латы и облегся в них, надевая шлем, пристегивая к перевязи меч, надевая на руку щит, он выкрикивал: «Нет! Я не допущу, чтобы он предал меня и мои легионы. Немедленно, сейчас же, я оставлю лагерь изменника. А завтра за тобой последуют все остальные — галлы, иллирийцы и сомниты. С ним останутся только фракийцы и греки. Тебя провозгласят верховным вождем. Тебе одному достанется честь и слава за взятие Рима. Иди, иди, и пусть твои германцы подымутся тихо-тихо. Сделай так, чтобы бесшумно поднялись и все легионы галлов, и уходи. Уйдем этой же ночью. Послушайся моих советов, ведь я так люблю, боготворю тебя и хочу, чтобы ты покрыл себя славой и был самым великим среди всех людей». И говоря так, Эвтибида тоже надевала на себя латы и шлем. Увидев, что Эномай выходит из палатки, она крикнула ему вслед: «Иди, я прикажу седлать лошадей!»